Доброе утро, дорогие телезрители. Сегодня мы продолжим знакомить вас с основами социальной концепции Русской Православной Церкви и рассмотрим 10 главу «Вопросы личной, семейной и общественной нравственности». То есть те самые вопросы, которые нас с вами затрагивают непосредственно. Это вопросы повседневной жизни. Начинается глава с очень важных богословских утверждений о природе полов. Господь создал мужчину и женщину по образу Божию и предназначены к богоуподоблению. Вот это единство двух в самом существенном и в самом важном. И тот, и другой созданы по образу Божию. Но, несмотря на это единство, существуют и различия. И различия очень важные и существенные. Они касаются не только природного отличия одного и другого, но эти отличия затрагивают и то, что можно назвать предназначением мужчины и женщины. Об этом кратко скажем позже. Священное Писание, говоря нам о творении мужчины и женщины, подчеркивает как бы равенство одного и другого. И в самом деле, если и тот, и другая созданы по образу Божию, то какое же может быть неравенство? Вот это библейское повествование о равенстве полов действительно было чрезвычайно революционно в то время. Ведь когда писалась Библия, и даже куда как позже, ни о каком равенстве мужчины и женщины общество даже и не подразумевало, даже и не догадывалось, потому что реальное положение женщины было весьма отлично от положения мужчины. Создав мужчину и женщину, Господь предназначил их к единству, к совместной жизни. Это как бы две половины, соединяясь, предназначены к тому, чтобы образовать нечто единое целое. И у этого союза, этого единства, тоже есть совершенно конкретные цели и конкретные задачи. Священное Писание так говорит: «И благословил их Бог», то есть первых людей, Адама и Еву, «и сказал им: плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю и обладайте ею». Вот этот союз мужчины и женщины был ничем иным, как Божьим замыслом о мире, о человеке. Но этот замысел по-разному осуществлялся и осуществляется людьми. Из священного союза, призванного восполнять как бы недостающее в одном и другом, этот союз иногда извращается настолько, что становится действительно сущим адом. Люди мучают, терзают друг друга, нарушают не просто заповедь Божию о единстве, а становятся невыносимыми в общежитии. И мы знаем, как извращена сегодня природа брака, того самого брака, который самим Богом был предложен людям, дабы восполнить недостающее в каждом из полов и образовать единое и целостное, единый и целостный союз, в котором бы в полной мере реализовывался потенциал и мужчины, и женщины. Церковь всегда высоко ценила брак, потому что другого и быть не может, ибо брак установлен Богом. Но одновременно церковь ценит и добровольный отказ от брака, который находит свое очень яркое выражение в монашеской жизни. Монашество – это не жизнь вопреки воле Божией, а это жизнь в соответствии с некоторой внутренней предрасположенностью человека. Потому что Бог ведь не создал нас всех одинаковыми, Он создал нас всех разными. У каждого есть некая внутренняя расположенность к одному или другому образу жизни. И вот очень многие люди предрасположены к одинокой жизни. Это значит, что Бог вложил в них это предрасположение. И они должны найти возможность раскрыть свой потенциал, обрести свою полноту не через единство с другим человеком, а самостоятельно, через единство только с Богом. И церковь, основываясь на Священном Писании, в частности на словах апостола Павла, который поощряет такой образ жизни ради Господа, всегда с огромным уважением относилась и к такому человеческому выбору. Вот с течением времени даже создалось некоторое впечатление, что церковь как бы большее предпочтение отдает монашеству, что это якобы как бы более важное для церкви служение, чем служение людей, находящихся в браке, что к монашеству есть некая большая предрасположенность со стороны церкви. Вот здесь нужно ясно сказать, что какого-то особого отношения к монашеству по отношению к браку в церкви нет. И то, и другое Богом благословляется, и то, и другое имеет значение. Вот апостол Павел, он ведь лично избрал для себя одинокую жизнь, он не был женатым человеком, он полностью себя посвятил миссионерскому служению, проповеди Божией, но тем не менее он осуждает, цитирую, лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак. Потому что уже тогда были люди, настроенные, то, что называется, очень радикально, которые говорили, что лучшим путем, наиболее прямым путем к Богу, как бы является одинокая жизнь. Не надо, мол, вступать в брак. И апостол называет их лжесловесниками с сожженной совестью. А вот 51-е апостольское правило гласит, опять цитирую, «Если кто удаляется от брака не ради подвига воздержания, потому что подвиг воздержания церковью благословляется, но те, кто уклоняется от брака по причине гнушения браком, забыв, что Бог, созидая человека, мужа и жену, сотворил их и таким образом хуля клевещет на создание, или да исправится, или да будет извержен из священнического сана, если это священник, или отвержен от церкви, если это мирянин». То есть 51-е апостольское правило запрещает пренебрежительное отношение к браку, как к богоустановленному союзу между мужчиной и женщиной. И вот развивая эту мысль, Священный Синод Русской Православной Церкви 28 декабря 1998 года издал замечательное постановление, которое регулирует отношения духовников, в частности, и к вопросам личной и семейной нравственности. И в этом документе говорится, недопустимо иметь негативное или высокомерное отношение к браку. Далее концепция рассматривает очень важный вопрос о значении церковного брака. И начинается это рассмотрение с ссылкой на то, что в основе церковного понимания брака отчасти лежит то понимание, которое сформировалось в Римской империи. С точки зрения римлян, которые, как известно, создали само понятие права, само понятие закона, вот с их точки зрения брак в первую очередь был соглашением, договором, союзом, свободным союзом между мужчиной и женщиной. Вот римский юрист Модестин, живший в III веке, дал следующее определение брака. Брак есть союз мужчины и женщины, общность всей жизни, соучастие в божеском и человеческом праве. И вот эту замечательную формулировку языческого юриста римского практически повторяют все канонические сборники православной церкви. Во-первых, древней неразделенной церкви, и затем православной церкви. И это понятие входит в каноническое, то есть церковное право. Но, конечно, это римское понимание брака как союза, как договора, как соглашения христианстве обогащается огромным по значению духовным измерением. Ведь Господь говорит о браке как о святыне. А апостол Павел, развивая тему брака, сравнивая отношения мужчины и женщины в браке с отношением Христа и Церкви. Вот что пишет апостол Павел, я цитирую. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела. Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену, любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь, потому что мы члены тела Его. Посему оставит человек отца своего и матерь свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика есть, я говорю по отношению к Христу и к Церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится мужа своего». Несколько позже мы скажем, что означают слова «боится мужа своего», но сейчас я хотел бы подчеркнуть этим цитированием, какое огромное духовное измерение браку дает христианская церковь. Она сравнивает брак с союзом Христа и Церкви. «Для христианина, цитирую текст «Основ», брак стал не просто юридическим договором, как у римлян это было, и не просто средством продолжения рода, как иногда об этом, к сожалению, говорят и некоторые священников, что цель брака только продолжение рода. Совсем нет. Для христианина брак также не является и удовлетворением временных природных потребностей. Хотя одновременно для христианина брак и договор, и средство продолжения рода, и удовлетворение временных природных потребностей, но не только. По слову святителя Иоанна Златоуста, брак есть таинство любви, вечное единение супругов друг с другом во Христе. Изначально христиане запечатлевали брак церковным благословением и совместным участием в Евхаристии. Вот это благословение, участие в Евхаристии, совместное причастие было изначально в христианской церкви и было самой древней формой того, что мы сегодня называем таинством брака или венчанием. Итак, христианский брак есть таинство любви во образ общения Христа и Церкви. Христианский брак есть союз, договор, свободный между мужчиной и женщиной. Христианский брак, несомненно, служит делу продолжения человеческого рода и, несомненно, служит удовлетворению временных потребностей человеческой плоти. Но в первую очередь, это реальный союз двух, в котором осуществляется таинство любви. А еще проще сказать, в которой самая любовь осуществляется. А любовь – это высшая добродетель. Это предназначение человека. Поэтому брак – это то место, это то пространство, это та реальность, в которой человек реализует самое прекрасное и самое возвышенное, к чему его призвал сам Бог. Реализует свою способность любить. И потому это таинство, таинственное общение двух всегда в церкви получало особое благословение. Изначально, с первых дней существования христианской церкви, существовало то, что позже было названо таинством брака, а именно церковное благословение двух людей, вступающих на путь совместной жизни. На этом я заканчиваю нашу передачу. Мы продолжим эту тему через неделю. Господь пусть благословит всех вас.